Глава 34. Непонятная скованность не отпускает меня, я сконфужен, словно меня поймали на месте мелкого преступления. Ну там, конфету в супермаркете в карман сунул или что-то подобное. Шар пропускает меня вперед и слегка подталкивает, буквально заставляя идти вперед. Смотрит сбоку снисходительно и немного насмешливо. Или это мне кажется? Я останавливаюсь на пороге и удивленно осматриваюсь. Ее квартира дышит уютом. Нет, не так. Каким-то непередаваемым аскетическим комфортом, смесью рациональности и женского тепла, что ли. Просторная квадратная комната, дышится легко. Стилизованный под старину грубый дощатый пол. На окнах шторы из струящегося золотистого шелка, стены в бежевых тонах. Золотистая фигура Будды на полосатом ковре в центре комнаты напоминает мне о суетности жизни. Широкая напольная ваза с водяными цветками, низкий столик, весь поделенный на узорчатые квадраты, инкрустированный то ли латунью, то ли бронзой. Темное стекло заливает его поверхность, матовые блики светильников играют на нем, сами светильники горят на стенах почти настоящим, живым огнем из витых подсвечников. Большое зеркало в тяжелой резной раме, низкий диван-ложе с изогнутыми кривыми ножками и полосатыми же подушками. Дальний угол оплели какие-то живые зеленые плети. Между штор проглядывают резные деревянные ставни, тяжелый книжный шкаф темного дерева, весь потемневший от времени. Сквозь забранные стекла решетки проглядывают корешки настоящих бумажных книг. Чужое жилье, как живое существо, оно осязаемо манит меня к себе, зовет поболтать о глупостях. Мне хочется сбросить свои грубые ботинки и усесть на пушистый ворс ковра, погрузить в него пальцы. Золотой истукан насмешливо смотрит сквозь меня. «Ну как вам мое логово?» Слегка напряженно интересуется из-за спины Ахара. Я просто молча развожу руками. Что я могу ответить? Дом способен сказать о человеке больше, чем он сам. Дом – чья-то распахнутая душа. Смотрю на вопрошающее лицо Шармилы. «Лейтенант, какого черта вы забыли в корпусе?» Говорю я первое, что приходит на ум. Она смеется, подталкивая меня к диванчику. Сбрасывает шпильки и становится похожей просто на гибкую кошку на мягких лапах. «Я хочу сесть на пол, Шар. Это не будет невежливым. Мою сорванную крышу без остановки несет бурным потоком. Я раскрепощен да нельзя». И близостью Шар, и волшебная атмосфера ее жилища. Она сбрасывает на пол у столика пару полосатых подушек. «Господи, Ивин, да будьте же как дома! Я сама частенько пью чай, сидя на полу. Мне так уютно! Можете разуться, если вам так будет удобнее. Эй, дом, накрывай на стол!» – произносит она в сторону бамбуковой завесы. «Вы не слишком хотите спать? Я вас не утомила? Поскучаете без меня минуту? Осмотритесь пока, поройтесь в книгах, она сует мне пульт визора и исчезает где-то среди зеленых плетей». Я нахожу панель пневмодоставки, спрятанной за темным стеклом старинного бюро, оглядываюсь через плечо, чтобы меня не застали за неприличным занятием. Огромный, живой хищник, тигр, кажется, крадется в тростнике, пристально глядя на меня желтыми глазищами с настенного панно, сложенного из разноцветных кусочков дерева. Роюсь в меню, отбрасывая прочь целые виртуальные шеренги призрачных объемных изображений, чертыхаясь тихонько, продираясь сквозь сотни наименований ассортимента. Армейские супермаркеты есть в каждом военном городке. Там можно купить что хочешь, даже слона живого, если блажь в голову взбредет. Но вот то, что нужно искать будешь, пока пальцы не посинеют. Едва успеваю выдернуть из щели считывателя свою платежную карточку, как в комнату вновь впархивает Ахара. Она уже переоделась, длинное платье с глухим воротом и открытой спиной оттеняет ее пронзительные глазищи и выгодно подчеркивает породистую шею. Вся она, воплощенное женское начало, такой дух притягательности от нее идет, что желание обнять ее за осиную талию становится просто нестерпимым. Нервно сглатываю внезапно образовавшийся в горле комок. «Ну вот и я! Не скучали?» Вопросительная полуулыбка трогает ее губы. Она немного смущена, я тоже. Я хлопаю глазами, не зная, что сказать. Все слова провалились куда-то в желудок вместе с, наконец, проглоченным комом. Я молча улыбаюсь в ответ. Поднимаюсь и жду, пока она устроится на диванчике. «Ничего, если я сяду по-домашнему?» – спрашивает она, и, не дожидаясь ответа, сама непосредственность поджимает ноги под себя. «Хотите послушать музыку?» «Шар, вы меня смущаете», — наконец справляюсь я с собой. «Я у вас в гостях, надеюсь, и полностью полагаюсь на ваш вкус хозяйки. Могу лишь добавить, что все, что сделаете вы, мне будет приятно». «Все-все?» — недоверчиво переспрашивает она. «Абсолютно», — заверяю я ее серьезно. «Железяка, музыку», — приказывает она. Я невольно вздрагиваю. Такие похожие интонации звучат, словно Ника снова рядом. «Вот уж точно карма». Музыка течет откуда-то снизу, растекается вдоль пола и волнами тянется к потолку. Что-то из новой классики, я в этом совершенно не разбираюсь, но эта мелодия удивительно уместна сейчас. Звуки скрипок обволакивают меня, словно теплый туман. «Ужин будет вот-вот, потерпите, Ивин. Вы не слишком голодны? Выпейте чего-нибудь. Того же, что и вы, Шармила», — отвечаю пересохшими губами. «Питье мне и вправду не помешает». «Обычно я не пью спиртное, но с вами так и быть», — улыбается она. «Железяка, рому». «Ого!» Однако и вкусы у моей визави. Инкрустированный узором из дерева гравистолик подплывает к нам, вазочка со льдом, два бокала. Пузатая бутылочка темного стекла с узнаваемой красной, как кровь, этикеткой «Дела». Ром – напиток грубый, точнее тот напиток армейской поставки, что подают в наших заведениях для младшего комсостава. Этот – аристократ. Лучший сорт, выпускаемый у наших заклятых друзей в латинской зоне. Почти весь он идет на экспорт. 150 кредитов за вот такую бутылочку. Работяга-пион может полгода кормить свою многодетную семью на такую сумму. «Держу специально для гостей», – поясняет Ахара, поймав мой удивленный взгляд. «Надеюсь, вы такое потребляете. Наполняю бокалы льдом. Темный густой напиток струится по ледяным кубикам. Была не была, за приятный вечер». Она отчаянно улыбается и делает маленький глоток. Держится мужественно, лишь распахнутые глаза слегка повлажнели. Она старается дышать ртом, держа маску несокрушимой леди. Делаю глоток и я. Ледяная пахучая жидкость катится вниз. Через секунду приходит ощущение, словно глотнул раскаленной лавы. «Напиток-то того. Не для всех». «То, что вы сейчас сказали, это шутка или дежурный комплимент?» — спрашивает она, искоса глядя на меня сверху вниз. Я так и не удосужился пересесть на диванчик, оседлав подушку на полу. «Что именно?» «Что вам приятно все, что я сделаю?» Она покачивает бокалом. Кубики потаявшего льда тихо позвякивают. «Шар, вы ставите меня в неловкое положение», — в замешательстве начинаю я. «Да нет же, Ивин, перестаньте». Она досадливо морщится, делает маленький глоток, смотрит пристально и требовательно. Я, бедный кролик, не в силах оторваться от ее гипнотического взгляда. «Мы одни. И отбросьте, наконец, свои представления о межличностных отношениях. Побудьте просто мужчиной, ответьте откровенно, если можете», — добавляет она. «Шар, я действительно в неловком положении. И не по той причине, что вы назвали», — поспешно добавляю, увидев, как брови ее вновь ползут к переносице. «Вы хотите, чтобы я сказал, что вы интересны мне как женщина?» «Тут так одиноко, Ивин», — неожиданно говорит она, откидываясь на покатую спинку. Взгляд ее жжет. Я ничего вокруг не вижу, кроме ее глаз. Все, что кроме, словно плывет, теряет очертания. Или это Ром старается? «Здесь откровенно не с кем общаться, понимаете? Любой мужчина, с которым я пытаюсь поговорить хотя бы о музыке, напрягается и кроме «да» и «нет» выдать ничего не может. Или ждет минуты, когда я стану достаточно пьяна, чтобы затащить меня в постель». «Я их вполне могу понять, Шармила», — замечаю я. Она смотрит гневно, ноздри ее трепещут. Я жду, когда она откроет рот и вышибет меня вон. Может, оно и к лучшему? «Не найди проблему на свою задницу», — золотой девиз морпеха, но она молчит. Опускает глаза в бокал и молчит, сосредоточенно считывая ледышки. «Во-первых, вы офицер по работе с личным составом. Любой, кто прослужил несколько лет, будет каждое ваше слово воспринимать как проверку, очередной тест. Вы для него не человек. Вы офицер по работе с личным составом. И точка. Вы видели, как изощряются особисты? А знаете, почему их не любят? Да потому что они, как люди, говорить не способны. В каждом их слове подлянка видится, скрытый подвох. И потому они давить начинают, склоняя собеседника к контакту, и психологические приемы в ход пускают и ловят на слове. Но их за это еще больше не любят. И сами они на эту удочку попадаются, накручивают с самого начала, потому что в их искренность не верят. Так чего душу открывать? А кому охота по минному полю ходить? Когда любое слово, самая невинная фраза против тебя могут быть использованы. И этот процесс бесконечной накрутки, он пока у кого-то нервы не выдержит или время не выйдет, понимаете? Вот и с вами то же самое. Вы думаете, почему я с вами откровенен? Ну, или почти. Да мне терять нечего, я контракт на год имею. Я призывник, меня не держит тут ничего, а вот если завтра на 5 лет подпишусь, тогда другое дело, Шар. И тогда любая ваша улыбка будет восприниматься как провокация. Это выше меня как человека, это просто внутри. Это привито, я с этим сделать ничего не смогу. Я и сейчас на минном поле. Я ни черта понять не могу, почему вы со мной тут, а я у вас в гостях. И если это ваша работа, тогда вас пожалеть только остается, потому как тогда корпус у вас последние крохи отнял, и вы просто гайка в колесе. Ром придает мне смелости, я отпиваю еще». А во-вторых, спрашивает Ахара, а во-вторых, Шар, вы в зеркало на себя часто смотрите? Любой нормальный мужик, если он мужик, на вас стойку сделает. Поэтому, если он рискнуть решил и подлянки ваши пропустил, он на поступок идет. Не надо его за животное считать, он через себя переступает, а что ухаживать не умеет, это его трудности, а вовсе не недостаток. И в койке с вами оказаться для него это событие, которое его карьеру перевешивает, все его благополучие. Женщину тут получить на часок, только выбирай, сами знаете. А вот он вас хочет, непродажную девку. Он ставит на кон все ради вас, а вы его мордой об стол. Это жестоко, Шар. Если он пьяная скотина, так и нечего ему надежду давать. Всплавьте его на такси. Кстати, я, кажется, тоже того. Ваш ром на пустой желудок просто динамит. Я виновата, пожимаю плечами. Спасибо за откровенность, тихо говорит она. Я глупостей наговорил, извините, Шармила. Или лейтенант, мэм. Да бросьте вы, Ивин. Она опускает ноги на пол, склоняется ко мне. И все же, ответьте на мой вопрос, пожалуйста. «Шармила, мне с вами очень хорошо, и меня очень к вам влечет, неожиданно признаюсь я, добавляю, словно извиняясь, не только физически». Звякает приемник пневмодоставки в углу. «Как кстати, Ахара недоуменно оглядывается. Вы что-то заказывали?» «Откройте», улыбаюсь я. Она послушно приседает перед бюро, шелестит транспортной упаковкой. В руках ее шикарная белая лилия. Женщина удивленно смотрит на нее, словно перед ней не цветок, а какая-то экзотическая бомба. Изумление в ее глазах настолько неподдельно, что невольно передается и мне. «Что-то не так, Шар? Это мне?» — тихо спрашивает она, бережно держа нежное творение какой-то местной оранжереи. «Конечно, Шар. Разве тут есть еще какая-то дама?» — улыбаюсь я. «Дамам принято дарить цветы. Во всяком случае, этому меня учила мама. Надеюсь, я не нарушил никаких национальных традиций». «Вы не поверите, Ивен, с тех пор, как я в корпусе, мне ни разу не дарили цветов». Она так и сидит у открытого бюро, осторожно баюкая лилию. «Она так смотрит на меня, что я сейчас сотню партизан передавлю без всякого оружия. За такой взгляд любой нормальный мужик всю жизнь ей отдаст, и все равно мало». Запах, восхитительный запах прибывшего ужина или уже завтрака вклинивается между нами. Мы всплываем, мы отводим глаза, я словно очнулся от наваждения. Если бы не столик с фантастически красивыми блюдами, мы так и сидели бы, глядя друг другу в глаза». «Прошу к столу, Ивен. Ахара включает в себя радушную хозяйку. Надеюсь, у вас нет аллергии на острое».